А перед просмотром хочу порекомендовать вам канал со страшными историями «Страшный Джек». Молодой развивающийся канал активно снимает крутые и захватывающие истории. А на данный момент у него идет марафон по новогодним хоррор-историям, от которых волос становится дыбом не только на спине. Подписывайтесь на канал «Страшный Джек» и передавайте привет от СМС. Ссылка на канал в описании и закрепленном комментарии под этим роликом. Что есть смерть? Кто может дать точный ответ? Да никто. Иногда мы видим, как отъявленный мерзавец выживает раз за разом, а хороший человек умирает за жалкие доли секунд. Но теперь я сам стал ее целью. Я некромант. Мои способности никогда не были опасными, пока я не знал о своем истинном обличии. Кто я и на что способен? Мой фамильяр, а теперь уже брат Акил, рассказал мне все о том, кем я являюсь. Мы многое пережили, даже испытание силы, которая имела бы высшую власть даже над смертью. Убить ее – нет, это невозможно, но подчинить – да. Я к этому не стремился. Я был опьянен силой, но сумел от нее отказаться. Теперь нам с Акилом предстоит обучение меня, чтобы я был готов ко всему. Каникулы мои подходили к концу. Нужно было возвращаться через 3 дня на учебу. Я очень изменился и ушел с головой не только в сверхъестественное знание, но и занялся физической подготовкой. Чтобы мое тело могло выдержать такой объем силы, нужно быть сильным как духом, так и телом. Даже курить бросил, чему Акил был рад, и бабушка, к слову, тоже. Все было так-то очень даже хорошо. Кроме ощущения, что за тобой постоянно смотрят, и мы знали, кто это. Возвращаясь домой из магазина, Акил, как всегда, был спрятан в моем капюшоне. Я не выдержал и завернул за угол. «А ну выходи, выходи давай!» Мой голос был тверд и самоуверен. «Косточка, это плохая идея». Он пытался меня отговорить, но я был непреклонен. «Нет, я не могу так больше. Что мне теперь всю жизнь так ходить и бояться? Давай выходи!» Я знал, кого я зову и зачем. «Смелый мальчишка, но глупый». Смерть плавно вышла из тени. «Звать меня это глупо, но я вижу, что ты решителен. Что же, говори!» Ее полы плаща черным туманом клубились около меня. «Я не хочу больше той силы, что чуть не лишила меня разума. Я не враг, в отличие от тебя. И устал думать, какую пакость ты мне сделаешь. Ты бессмертна. Я нет. Но это не дает тебе права творить свои темные дела». Я насупился, играла злость и обида. Вспоминались родители. «Я действую по законам мира Нави. Я не забираю никого раньше времени, и в том, что ты потерял родителей, не моя вина. Каждому дано прожить то, что отмерено. И эти мерки не я устанавливаю, а сами люди. Это они сами строят свою цепь жизни». Она еще и в голове моей порылась. «Не смей говорить о моих родителях так. Условно они были плохими, они были хорошими, я это знаю». Меня просто рвало изнутри. «Глупый мальчишка, что ты знаешь? Нет для меня хороших или плохих. Я забираю души и веду их в чаще весов 2 небес. А там уже и суд над ними идет. Я не заберу кого-то раньше, чем нужно, если он не нарушит ход вещей. Но люди стали все чаще пытаться стереть грани. Им не нужно уберечь других от ошибок одного или нескольких. Какой хаос придет в этот мир, если кто-то станет стирать границы?» Она словно бросала мне вызов. «Я тебе не верю. Ты ищешь оправдание всему, что творишь. У тебя же нет души и сердца нет. Я выплюнул ей каждую букву в лицо. Да будет так, юный некромант. Я покажу тебе то, чего ты не знаешь. А потом ты дашь мне ответ на вопрос. Кто из нас прав? Она протянула тонкую руку ко мне. Ха, да хорошо, идет. Не раздумывая, я дал ответ, но касаться ее я не стал. Обмануть с нее не убудет, как пить дать. Ловушка, подумал я. Я не собираюсь лишать тебя жизни. Не сейчас, это точно. Поэтому вот, возьми. Она протянула мне свиток и перо. Это те, чьи жизни я должна забрать сегодня. И вот еще. Она сняла с пальца кольцо. Так ты заберешь душу из тела, а в полночь мы встретимся. Коснешься рукой имени на свитке и попадешь к человеку. Никто, кроме него, тебя не увидит. Ты увидишь причину его гибели и всю его жизнь вместе с ним. А потом решишь, забирать его душу или нет. У тебя будет выбор, а после мы поговорим. Она взмахнула рукавом, плащ заклубился в черный дым и исчезла. Около минуты я стоял в ступоре. Интересный ход. Неужели она думает, что это поменяет мои отношения к ней? Акил осторожно так взглянул на то, что мне вручила смерть. «Костя, ты теперь обязан выполнять ее работу. Будь мудр, это не шутка. Тебе стоит попросить прощения и отказаться. Но зная тебя, я думаю, что ты этого не сделаешь». Он покачал головой. «Ты понимаешь, что я теперь смогу доказать, что сама смерть способна ошибаться? Она очень часто забирает не тех, кого должна. Сколько хороших людей могли жить и радовать своих близких? Спасать людей, а негодяев бы исчезло». Я словно парил на мечтах своего воображения, но почему-то Акил был хмурым. «Очнись, Косточка. Смерть и линия жизни – это не игрушка. Всегда и всему есть причина. Пойми ты это». Он явно сердился. «Я знаю, но сам подумай, что она творила несправедливость, а мы можем это исправить». «Нет, ты не понимаешь многого. Если ты собрался так делать, то я тебе не помощник». Он сдвинул брови. «Давай мы просто сейчас проверим. Я обещаю ничего не делать, только посмотрим». «Хорошо, открывай свиток». Я развернул свиток, но там было пусто. «Это что, шутка?» Я был крайне удивлен. «Нет, просто время еще не пришло. Пошли, поедим. Бабуля нам ухи наварила, а я еще деду обещал сетями помочь, чтобы потом по лету рыбачить». Он забрался вглубь капюшона, и мы побрели домой. Дома мы поели вкусных булочек с корицей, а Кил с дедом отправился в комнату сети чинить. Сколько бы ни предлагал купить новую, а дед ни в какую. И Акил его почему-то поддерживает все время. Я налил себе еще кофе, да покрепче. Люблю я кофе пить, правда теперь уже без молока. Мы, некроманты, как оказалось, молоко на дух не перевариваем. Я ходил из угла в угол, косясь на свиток. Он был по-прежнему пуст. Наверное, это была просто шутка, чтобы надо мной посмеяться. Так прошло около часа. Но ничего не происходило. Я решил присоединиться и помочь деду с Акилом. Но свиток все же прихватил с собой. Мы пели песни, вплетали новые капроновые нити. Там, где были уже значительные дыры, подплетали мелкие прорехи, шутили. Дед рассказывал о рыбе. Какую и как лучше ловить. Почему нельзя тревожить рыбу во время нереста. Честно говоря, раньше я не очень любил такие посиделки. Но сейчас как-то было все по-особенному. Нам было весело. Но стоило мне расслабиться, как свиток засветился, и там выводилось имя. Я схватил свиток и выбежал на кухню. Акил сказал деду, что нам срочно нужно решить пару вопросов. Поворчав, дед все же пообещал, что без Акила и меня сеть чинить не будет. Мы ждали, когда будет полное имя. Вот и все. Для кого-то сегодня жизнь оборвется. А может быть и нет. Но я дал слово Акилу. Но если человек достоин, то я не смогу забрать его жизнь. Сколько мыслей, просто голова пухнет. И вот оно имя. Кавышев Лев Сергеевич. Дата рождения и дата смерти стоит на 14.39. Причина – остановка сердца. По возрасту ему было всего 35 лет. Есть семья, жена и дети. Он работает врачом. Что же он мог такого сделать, так как, не зная откуда, я это знаю. Но был он здоров полностью. Наверное, это особенности смерти. Знать, что с человеком, а это значит, что по каким-то причинам его нужно убрать с линии жизни. Много вылечил или же загубил. Но пора было действовать. На свитке виднелись в уголке часики, и они показывали 14.25. А это значит, есть время выяснить, по какой причине он должен умереть. Я коснулся имени на свитке. Все вокруг меня завертелось, Акил сильнее вцепился в ворот моей толстовки. И мы оказались в кабинете врача. Он что-то упорно печатал и нас не замечал. Я прокашлялся. «Кто здесь?» Он оторвал свой взгляд от монитора. «Здравствуйте». И я запнулся. «А что говорить-то теперь, это я как-то не учел. Вы мне снитесь, да, и я уснул, видимо?» Странная реакция. Я обернулся и увидел зеркало. Взглянул и сам от себя отшатнулся. Темный плащ, бледное лицо, на плече сидел Акил. Но сам на себя я был не похож. «Я вам не снюсь. Я пришел за вами. Глупо, но я как-то речь не продумал». «За мной?» Его глаза из удивленных стали испуганными. «Да, за вами, простите, но пришло и ваше время». Я выдавил из себя эти слова. Тяжело это произносить, честно говоря. Но я что, уже умер?» Он ощупывал себя, словно хотел проснуться, и я заметил, что время остановилось. «Еще нет, но пришел я именно за этим». «Но я здоров, или что-то на меня упадет что-то? Пожар, взрыв, автокатастрофа?» Он бубнил, перечисляя все возможные варианты. «Нет, вы просто умрете и все». Я резко высказался, хотя самому было гадко себе слышать. «Но почему я? Я же не делал ничего плохого. Я вот лекарство изобретал, чтобы клетки, которые отмирают и вызывают старение, могли возрождаться. И я, конечно, молчу о вечной жизни, но продлить жизнь возможно. Эти клетки будут сильными. Я даже сделал расчеты. Завтра будет первый опыт». Он жестикулировал руками, а я внимательно слушал и думал. «А действительно, что плохого-то?» Но тут Акил дернул меня за ухо. «Косточка, поверни кольцо и покажи ему, что будет». «Ага, а он-то откуда знает? Значит, видел подобное?» «Прошу, дайте мне руку». Я сделал шаг мужчине. «Нет, я не согласен умирать». Он начал заикаться, я бы, наверное, тоже начал. «Да я просто хочу показать последствия вашего изобретения, а там мы с вами решим, как поступить». Я протянул снова свою руку, мужчина коснулся моего запястья, и мы провалились словно сквозь туман. Мы стояли на его завтрашней презентации, ему аплодируют, восхваляют. Я посмотрел на него, он был явно доволен увиденным. Затем нас перенесло дальше. Он работает упорно, пропуская матч за матчем своего сына, все больше отдаляясь от семьи. И любовь к спорту у ребенка пропадает. Детская травма, которая закрывает его талант к баскетболу. И он вырастает обычным серым офисным плантоном, вспоминая о том, кем мог стать. Команда лишается главного нападающего, и всех меняется судьба. Ведь он был душой команды. Дочка просто уходит в виртуальный мир. Ей неинтересно, как дела у папы, ведь они живут в его тени, а ему некогда. Он творит великие дела. Но это же не причина, чтобы его забрать. Возможно, увидев это, он сделает вывод и многое изменится. Но нас переносит еще дальше. и разрушенные стены, множество больных. Они просят сделать эвтаназию. Их мучения отражены на их лицах. Врачи отнекивались, говоря, что это запрещено. «Где мы?» Он посмотрел вокруг. «А ты спроси у них». Мы подошли к пожилой женщине. «Здравствуйте, скажите, что с вами?» Он присел рядом с ней. «Вы врач?» Она подняла свои бледные глаза. «Да, я могу вам помочь?» «Прошу вас, я даже заплачу вам, я хочу умереть, не могу больше!» Она промокнула платком сухие глаза, слез там уже не осталось. «Но почему же?» «Ой, второй век доживаю, сынок. Прививки нам всем поставили много лет тому назад. Да вот только болезни-то, она не лечит. Мы живем и мучаемся. Умираем долго и мучительно тем, кто заболевает. Поначалу все радовались, да только потом поняли, что это не решило проблему здоровья. Хотел тот врач улучшить-то изобретение свое, чтобы болезни лечились. И все у него получалось. А потом один малыш заболел ветрянкой, и вот тут-то и начались наши беды. Кто-то болел, и кто-то не болел, стали заражаться. Беременные детей теряли. Выкидыши кругом, рождаемость упала, а болезнь мутировала. Да хуже ВИЧа и СПИДа всяких оказалось. Ничто не помогает против нее. Ее травят одним, а она сама себя лечит. И вот мы мучаемся, как во времена чумы. Мой дед долго мучился, 20 лет он провел в агонии и бреду. Имени не помнил, никого не узнавал. А когда умирал, то вздохнул и улыбнулся. Такое облегчение пришло ему. Охранить его и негде было. Людей много, кладбище пришлось засыпать, дома ставить. Так и схоронили мы его в подвале, а там и я заразу подцепила. Да вот все хуже мне и хуже. Не хочу я так, сынок. Хотели мы жить да радоваться, а вон оно как вышло. Но это еще не вся беда. Многие совсем с ума выжили, на своих бросаются, поедают друг друга. А сколько теперь небожителей не верят в Бога нашего, словно они сами создатели. Они отрезают себе пальцы и руки, поклоняются дьяволу, он их союзник теперь. Котел адовый, наверное, переполнен нами. Но я верю, сыночек, верю, что когда-то мы провинились, и нас теперь ждет суд Божий. Женщина тяжело вздохнула, а врач взял из ее руки картку. Маринова Елена Яковлевна, 2015 года рождения. Я повернул кольцо в другую сторону, и мы снова стояли в его кабинете. Время не прибавилось ни на секунду. «Я сделал ошибку, нужно просто проверить все еще лучше про болезни и мутации. Я вовсе не подумал. Глупо было с моей стороны. И еще главное, чтобы клетки могли бы бороться. И надо ставить опыты более подробно на людях, а не на мышах. И, возможно, не все захотят сколько жить». Он говорил о своем труде, что стоит изменить. А я слушал и думал, что если одну ошибку он исправит, то может возникнуть другая. И он ни разу не произнес слова о семье, словно не видел их. Фанатик своего дела. «Косточка, а теперь переодень кольцо на другую руку». Акил шепнул мне, чтобы врач не услышал. Но он настолько был занят, что даже не обращал на нас внимания. Я сделал, как попросил мой фамильяр. Мы унеслись снова в тот зал, где врачи приносят слова соболезнования вдове и детям. Мальчик сжимает кулаки, думая о том, что это несправедливо. Ведь его папа был самым лучшим. Девочка держится за маму и еще не совсем понимает, что произошло. Но ей страшно, ведь ее папа не встает. Затем нас уносит еще дальше. Парень подрос и ради мечты своего отца стал успешным спортсменом. Девочка поступила в медицинский, чтобы быть как ее папа. а жена полностью посвятила себя детям. Замуж она не вышла, но и не была одинокой. Рядом появилось не менее крепкое плечо, но боялась сказать об этом детям, так как они чтили память отца. Нас перекинуло еще дальше. Там была девушка, успешный врач, онколог. Мужчина, который был самым настоящим главой семьи, и пожилая женщина, нянчившая внуком рядом с седоволосым мужчиной, который очень любил свою семью и который до встречи с ними не был счастлив и не знал семейного очага. Но память о своем великом и добром дедушке, который мечтал лечить людей и продлить жизнь, хоть и на грамм не умерла. Его портрет всегда висел во главе их семейного дерева, чтобы все знали, на кого стоит равняться и брать пример. И никто из них никогда бы не подумал о том, что этот человек мог загубить множество жизней. Мы вернулись обратно, а врач так и продолжал искать ошибку, напрочь забыв о том, что помимо этого он потеряет даже семью, что люди будут страдать, что нельзя учесть все, что может пойти не так. «Косточка, я думаю, что пора». Акил вздохнул. «Нас могли обмануть. Может, это все не так, а будет по-другому? Наверное, я просто не хотел сдаваться и признавать, что в этом случае стоит забрать жизнь, которая погубит множество других». «Нет, кольцо никогда не врет. Оно либо отнимает, либо предупреждает. Но этот человек не понял своей ошибки. Разве ты не видишь, что он одержим своей идеей, и она погубит не только его?» «Я не могу забрать его у семьи». «Ему будет наплевать на них. Ты что видел? Ты видел в нем того, кому будет нужна семья?» Еще немного, и он, кажется, перейдет на крик. «Я понял, Акил, хорошо, что нужно сделать?» «Просто подойди к нему и коснись его кольцом. Все произойдет само». Я прошел к мужчине, он отвернулся, говорил мне о новых расчетах, но, увидев мой взгляд, упал в ноги. Умолял, просил, а я стоял, как истукан. Мне было его жаль. Но кроме как исправить ошибку, он не произнес ничего. Он не хотел отказаться от своей идеи. Я коснулся его кольцом, он упал, точнее тело его. Сам же он продолжил стоять рядом. Попытки вернуться в свое тело оказались бесполезными, но он упорно пытался. Я тем временем по совету Акила направил кольцо на его работу, чтобы никто не смог повторить его результатов. И сделал там ошибочные выводы и записи. А затем еще раз коснулся его кольцом. Оно засверкало красным, потом синим, и он исчез. Словно и не было тут его. И мы оказались дома. И так неожиданно напугали бабушку, которая была на кухне. Благо соседки нет, а то это мы бы точно не смогли объяснить. Я не выдержал и схватил у деда одну сигарету, мои нервы сдали. «Костик, ты же бросил курить!» Ба стояла в недоумении. «Бросил, ба, но сегодня мне очень нужно». Я закурил, в глазах все поплыло, голова пошла кругом. «Ты что, с ума сошел?» Акил выхватил у меня сигарету и затушил ее, потом повернулся к бабуле. «Бабуль, налей ему валерьянки, что ли, а то он это, перенервничал». Он похлопал меня по плечу, а у меня было так мерзко на душе. Накапав мне валерьянки и погладив своей шершавой рукой, бабушка качала головой и что-то говорила, но у меня в сознании были только слова того врача. Он просил дать ему шанс исправить ошибку, но как-то не подумал о семье. А ведь нередко я видел и сам, как великие люди пренебрегали семьей, и дети у многих богатых людей становились не только алкоголиками, но и наркоманами, а кто-то попадал в секты. Наверное, в этом и есть смысл невнимания, когда тебя не видит тот, кого ты любишь, и не просто любишь, а на кого стремишься быть похожим. Несмотря на это все, доктора мне было не очень жаль, и в этот момент я подумал о том, что в таком деле только разум и холод, а не сердце и чувства нужны. И в какой-то момент внутри меня что-то лопнуло, а Акил громко выдохнул. Акил, что случилось? Вид у него был сам не свой. Косточка, взгляни в зеркало. Он, не отрывая глаз, смотрел на меня, ноги у меня подкосились, но я подошел к небольшому зеркалу, что висело на кухне. На моих висках была четкая линия седых волос, белоснежных, белее снега. А на радужке правого глаза появились узоры рун. Что это? Такого я еще не видел. Это первый этап подтверждения силы некроманта, когда он становится собирателем душ. Зловеще и полушепотом его голос был приглушен и оглушал. Я буду злым? Ты всегда был черным. Но это не значит, что ты был злым. Просто сейчас ты станешь еще более сильным, и в твоих делах нет места чувствам. Там нужна холодная голова. Наверное, этот урок ты усвоил. Было видно, что Акил задумался над чем-то. Акил, скажи мне честно, меня ждут ужасные вещи? Я не знаю, насколько может быть ужасным любое создание некроманта, но прекрасными они никогда не были. А вот то, что они будут великими, это точно. А вот хорошими или злыми, это мы узнаем скоро, братец. Он словно ком в горле пытался проглотить. Пойми, Косточка, даже мой первый хозяин, имея огромную силу, не смог пройти ни одного этапа. Он не успел, он погиб. А вот ты идешь далеко, и что будет, мне неизвестно. Знаю одно, ты должен вернуть кольцо смерти и извиниться перед ней. Нет, теперь я уверен, что она не просто так дала мне его. Не знаю, почему я перечу постоянно и всем, но в этот раз я хотел идти до конца. Мы решили покушать. Честно говоря, мне особо ничего не хотелось, но расстраивать семью я тоже не стал. Поэтому, пересилив себя, я поел. Дед уже ждал меня и Акила, чтобы доплесть сети. Он не очень любил расспрашивать нас о наших делах. Но в этот раз почему-то аккуратно выводил нас на разговор. Мы с Акилом сдались и рассказали. Он слушал молча и внимательно, только брови хмурил. А потом, прокашлявшись, ответил нам. «Костя, ты хороший, но есть вещи, которые нельзя изменить. Понимаешь, в этом мире всегда должен быть баланс, а иначе что будет? Даже без плохих людей мир будет не так прекрасен. Всегда должен быть тот, кто внесет свою ложку дегтя в самую сладкую бочку меда». Дед похлопал себя по коленкам. «К чему ты клонишь, деда?» Акил прищурил глаза. «Я к тому, что ведь не зря ты, Костя, черный и нашел Акила, но при этом вы оба не злые. Так почему же тогда смерть злая? Она не злая, но и не добрая. А вот злить ее не стоило, я точно знаю». Он смотрел куда-то вдаль сквозь нас. «Дед, ты ее встречал, да?» «Да, Костя, встречал. Женщина в черном, с холодной улыбкой, которая подарила мне второй шанс». Он расстегнул рубаху и показал свой старый шрам, который был скрыт за татуировкой. И только сейчас я заметил, насколько был глуп и слеп все это время. На его татуировке было изображено кольцо и женская рука. Всегда казалось, что это как символ любви к бабушке, но нет. Я узнаю это кольцо теперь из тысячи других. И дед, по-видимому, тоже. Подробности он рассказывать отказался наотрез. Сказал лишь одно. Либо он, либо мои родители. А там и меня бы ждало плохое будущее. И добавил, что мой отец и мать знали и сами пошли на это. Только чтобы их единственная кровиночка смогла доказать, что не станет исчадием ада. И не погубить такой хрупкий мир. Теперь в моем сердце защипала старая рана. Она не зарубцевалась. Так местами, но теперь словно яду прыснули. А я и был тем исключением. И возможно поэтому она так хотела мне показать, что я монстр. Я вышел из комнаты, позвав Акила. «Акил, я хочу узнать, какая у меня душа». «Зачем тебе это, Костя?» «Я должен это знать, понимаешь? Мои родители пожертвовали собой. Дед ходит с такой ношей, убившим своего ребенка ради спасения меня. А я тут в героя играю. Я злился, я ненавидел себя. Может быть и лучше, если бы они отдали меня». «Косточка, ты что? Они все отдали за тебя. Не думай так и не говори об этом. Ты должен жить ради них и не оскверняй их память». Акил с ужасом смотрел на меня, а я все сильнее чувствовал себя виноватым. «Покажи мне мою душу!» Но он молчал. «Акил, прошу тебя!» «Я не могу, Косточка. Это не в моей власти». Он опустил глаза. «А в чей?» Я посмотрел на него, и ответа мне не потребовалось. Мою душу могли показать только двое. Сам Создатель. И так, кто приходит за нами. Смерть. Я подумал о ней и мысленно позвал. Но спустя даже 10 минут моих стараний она так и не пришла. Я просил ее просто прийти. Хотел спросить, просто увидеть. Но ответом была тишина и молчаливый Акил. «Прошу тебя, мне очень нужно знать. Пожалуйста. Я виноват. Я признаю. Только прошу, помоги». Я произнес еле шепотом, но все так же. Ответа не было. Я разозлился, но в это мгновение свиток снова засветился. Я смотрел, как вырисовывается очередное имя. Силова Вероника Матвеевна, 78 лет. И последующие данные на нее. Акил встал рядом со мной, и мы коснулись имени. Женщина лежала в своей кровати. Около ее постели сидели люди. Судя по всему, она была богатая, и многочисленные толпы родственников, наверное, очень хотели заполучить наследство. Юрист сидел рядом и ждал ее решения. Все нервничали, да и жить ей оставалось немного, всего полчаса. Но они об этом не знали. А она словно кого-то ждала. Стоило нам появиться, как время снова остановило свой ход. Для всех. Кроме нее, мы подошли. «Здравствуйте!» Я холодом одарил старушку. «Вы уже за мной? Как же я так не успела и не дождалась!» И она была чем-то опечалена, но не пыталась просить дать немного времени. «Вы готовы пойти со мной?» Я еле скрыл удивление. «Готова. Но могу я только спросить?» В ее глазах было какое-то разочарование. «Да, спрашивайте. Я знаю, что время мое давно уже на исходе. Я не бедная, и на срок отведенный мне не жалуюсь. Только вот все эти люди, что пришли ко мне, не меня они жалеют, а деньги мои считают. А я так и не решилась, кто больше достоин. Наняла частное лицо, чтобы выяснить о каждом, и вот ждала результатов. Но, видимо, не успела. Может, вы мне скажете, кому стоит дать золотой билет?» Она тяжело дышала, но не казалась уже такой противной. «А разве имеет значение?» «Да, имеет. Я не наглая воровка или обманщица. Все, что я заработала честным трудом и умом. Я не сторонилась любой работы, даже самой грязной. А вот дети мои и внуки пошли не по моим стопам. Сама виновата. Баловала, много позволяла. А потом, как уход мне нужен стал, так и пропали они. Но не особо далеко. Денежки все считают мои. А достойных не вижу. Даже из тех, кто много лет мне служил верой и правдой. Нет никого, кто бы смог сохранить мои труды и не развалить. А наоборот, смог бы работать упорно и жить хорошо». Я решил к ней приглядеться. Ее душа. Я увидел ее душу. Она была чистейшая, с небольшими порезами и темными пятнами. Как говорится, кто не без греха. Ее одеяние было лохмотьями, но она штопала и латала их заплатками. Но гнили в ней не было. И руки ее были с нитями золотыми. А вот, оглядев взглядом ее родню, Я пошатнулся. И было отчего. Толстые и жадные, черные, зеленые, ядовитые и в оковах. Что могло их так стравить? Просто деньги? Не думаю. Кто-то давно отдал свою душу зеленому змею. Кто-то продал самому дьяволу. Огромная красная пентаграмма выжигала все в этом человеке. А кто-то был просто пуст. Не имел даже своего светлого разума. Как же так? А потом я решился и повернул кольцо. И я увидел, что если я дам ей еще хоть немного времени, ее родная дочь аккуратно подкупит того самого надежного человека, который собирал информацию. Он продаст свое имя. А продать имя – это продать душу. И оба они попадут в вечную зависимость. А потом в них будут вырастать сущности, которые заставят их все больше врать и поглощать все вокруг себя. Кто-то будет упиваться алкоголем, а кто-то начнет убивать. Они все продажны. Более жестокого монстра, чем человек, я не мог назвать теперь. Мы самые уродливые создания. Если нам что-то нужно, то мы идем любой ценой. И я тоже. И вот теперь я обернулся. Напротив меня висело огромное зеркало, и я увидел себя. Темная ткань рваного плаща. Тела нет. Только тьма. Тьма, которая показывает лишь еле видимый силуэт. Красные глаза и костлявые руки, держащие огромную косу. Наверное, вот таким палачом я предстаю в глазах тех, кто способен меня увидеть. Палач, которого я боялся, теперь я сам. В углу сидела девочка, она была просто девочка, которую подкинули на порог этого дома. Сейчас ей лет 10, но она видит меня, другие нет, а она да. Я медленно подхожу к ней, боюсь спугнуть, но она даже не дрожит. «Тебе очень больно?» Ее тонкий голос ставит меня в замешательство. «Ты меня видишь? И тебе не страшно?» Я вижу ее тонкую, хрупкую, просто хрустальную душу. «Нет, не боюсь, а вот их очень. Меня убьют или выбросят на улицу, и я очень хочу жить». Ревностные искорки ее глаз становятся серьезными и натянутыми. В ее душе слышится звук разбитого стекла, первая трещина и первые нотки борьбы за свое. Так и ломается в нас вера. «Ты решила их всех отравить?» Вопрос сам вырывается у меня. Акил молча отходит назад, показывая, что нам лучше уйти. «Да, некромант, я их отравлю». Я не успеваю ничего понять. Время на свитке заканчивает свой ход, а мы возвращаемся обратно. Я ничего не отвечаю женщине, я просто прошу пройти со мной. Она молча кивает, и я забираю ее. «Что будет дальше?» Я не хочу видеть и знать это. Я не хотел, чтобы и та бабушка увидела. Мы возвращаемся домой молча, но не успеваем обсудить, так как на свитке появляется новое имя. Тот же адрес, просто Евгения. 10 лет и страшная подпись. Некромант. Я понимаю, что вот сейчас будет то, для чего она дала мне свой свиток. Я знал, о ком в ней писалось. И мне было страшно. Акил молча кивает, мы не готовы туда идти, но должны. И мы снова касаемся имени. Приглушенный свет, скорбные лица, которые таят в себе тайну жажду наживы. И только у одного человека чувствовалась жажда мести. Этот резкий запах крови, который она готова залить весь дом. Мы прошли к ней ближе, но она ждала нас. «Ты сможешь убить ребенка?» Она была уже не такой милой и хрустальной. Ее переполняла тьма. «Ты не должна отомстить, мы можем жить в благо. Хочешь, мы заберем тебя к себе?» «Нет!» Она выкрикнула и начала поднимать черные клубы дыма. Трупы кошек, собак, птиц и еще что-то непонятное шли на нас. Она шла на меня, но я не мог ее остановить, она же ребенок. А я детей не убиваю. Но ее удары становились сильнее, а глаза закатывались в глазницы, как будто уходили вглубь, а на их месте были кровавые потеки. Сосуды лопались, она тяжело дышала. Ее мысли я чувствовал словно свои собственные. Утопить в крови, уничтожить. Ей не нужны были деньги, она просто хотела убивать. Маленькая черная дрянь. Я сам не выдержал и нанес удар ей прямо в сердце. Она выронила последний вздох, и ее глаза испепелили меня ненавистью. Даже на последнем издыхании она ненавидела. Я коснулся ее кольцом, оттуда вышла ее душа, черная и кровавая. На ней было столько грязи и злобы, и она была некромантом, как и я сам. Мысленно я подумал о том, что сейчас я не хочу быть дома, и мы перенеслись с Акилом в ту самую деревню, где и познакомились. Почему-то именно сюда я не знал. Молча бродя по улицам, я старался избегать людей, которые когда-то мне казались приветливыми, но не сейчас. И все же встречи было не избежать. Соседка из дома напротив меня узнала, поздоровалась, начала спрашивать, как у нас дела, а потом замолчала. Ее глаза наполнились кошмаром. Я глядел себя. Мои руки. Руки были в крови. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.